Завершая мой музыкально-поэтический монолог, я хочу вспомнить песенку о капитане. Жил однажды капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, зазаикался и бледнел, но сказать он даже слова не сумел. Он худел, I love you, он бледнел, I love you, но никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Captain Break, Captain Break, cheer up, sir, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтяните, только смелым покоряются сердца. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются сердца.